Иван не стал испытывать судьбу и ждать, пока вертухай проснется. Он захлестнул его горло цепью, развернул спиной к себе, чтоб сподручнее было, и с такой силой ударил его железным кольцом, охватывавшим другую руку, что сам чуть не закричал, жирный квашнёй сполз на пол. Надо бы, конечно, было разобраться, живой это, не гуманоид или кибер. Надо, но Иван не стал. Он подхватил лучемет, повесил его на плечо и подошел к облезлому, потрогал его. Гадрианин, кем он ни был, клоном или подлинным, не подавал признаков жизни. С ним было кончено. И эта смерть оставалась на совести Ивана, он сам понимал это. Понимал, но опять-таки ничегошеньки он уже поделать не мог. Надо было самому спасаться, пока не хватились. В противоположном углу, наверх, к потолку, вела ржавая и хрипкая железная лесенка. Никаких следов люка в потолке не наблюдалось. Иван в три прыжка вскарабкался наверх. Уперся обеими руками. Так уперся, что заскрипело под ним, затрещало. Но крышка люка все же была, и она поддалась. Иван выбрался в непонятную полую трубу-туннель. Не успел оглядеться, как крышка вернулась на место. Назад дороги не было. Да он и не собирался назад. Он просто не мог понять, ну как же через все эти нагромождения его перебрасывало по воле местных обитателей мигом? Да что там мигом, и мига не проходило. Он сразу оказывался в ином месте, в ином положении. Может, не врали, может, и впрямь какие-то иглы уровни, пилообразные функции, свертываемость. Поди разберись. Во всем этом Ивану представилось, что он и есть жалкий комаришка, залетевший непонятно куда в открытую форточку, что он лягушонок в реакторе. И это было неприятным ощущением. Нет, он человек, он создание Божье, а не комар, не слизняк, не червь. Но ведь и те – создания Божьи. Ивану припомнились слова, звучавшие гордо, но без гордыни. «По образу и подобию». Вот, именно, именно так. Нет, не червь, не вирус, не жаба. Он – человек, существо мыслящее, созданное по образу и подобию Божьему. А стало быть, он – не лягушонок в реакторе, стало быть, и ему место найдется в любой точке этого созданного мира. Однако предаваться философствованиям было некогда, и он полез по скобам наверх. Ох уж эти скобы! Сколько он по ним отмерил уже верст! Но хорошо еще, что эти были подогнаны под человека, не то что там, в садике. Все. Хватит! Теперь он должен очень расчетливо, выверяя каждый шаг, каждое движение пробираться к выходу, он найдет эту проклятую невидимую форточку. Найдет без всяких подсказок. Одно лишь сдерживало Ивана, омрачало его мысли, повергало и делало бессильным. Он не мог, не имел права уйти из этого жуткого мира, не уводя за собою Лану, или, по крайней мере, не разузнав толком, где она, что с ней, есть ли хоть один шанс. Или она и впрямь висит в прозрачной сеточке, висит себе мохнатым и хоботистым шаром грушей. Иван пополз вверх и чувствовал, он на правильном пути. Он даже не заметил, как труба-туннель закончилась, так и ударился головой в потолок. Но ударившись, понял, это то, что нужно, это место перехода. Вперед! Куда бы его ни выбросило, его выбросит ближе к выходу. Он протиснул сквозь упругую стену сначала руку с цепью, потом другую, и лишь после этого сунулся головой. «А-а-а!» – заорал кто-то. «Охрана!» А Иван ослеп от яркого света. Не сразу догадался, в чем дело. Это было невероятно. Но это было. Он выползал из шара, того самого шара, что стоял в садике, через который проник на Харх-А-Ан с Хархана-А. Значит, он снова был на Хархане. Иван выбрался полностью, встал. «Хватай его!» – орала смуглянка. «Охрана!» Иван пригрозил ей лучеметом, и смуглянка примолкла. Жирный вертухай охранник сидел на шаре, пошевеливал длиннющими, усеянными перстнями пальцами, сонно и немного испуганно поглядывал на Ивана. Был он точной копией того охранничка, которого не так давно Иван успокоил в подземелье. «Ну как?» – спросил он заискивающе. «Что как?» «Ну, вообще, как оно?» «Оно нормально», – съязвил Иван. «Слезай-ка». Он сообразил, что вертухай его распознал, несмотря на смену внешности. «Почему? Как? Может, какое-то особое зрение имели эти твари?» «Живо слезай, и ты живо иди сюда». Последняя относилась к красавице-смуглянке. И та, покачивая налитыми полными грудями мягко, по пантерии, переступая, подошла к Ивану, глядя не столько на него, сколько на лучемет. Блондиночка лежала в траве между вазами, перевернутыми тарелочками, рассыпанными кушаньями сладостями. Лежала без чувств. «Лицом к шару», — приказал Иван смуглянке, — «руки за голову». Тон его был властен, непреклонен. Смуглянка повиновалась, шипя под нос, ругаясь, наверное. «А ты, поясника», — Иван обратился к жирному, — «почему это я совсем из другого места выпал сюда? Ведь мы тогда с другой стороны влезали, и по-другому. Это ведь универсальный переходной шлюз, рассчитанный на всю тройственную систему, и не только на нее. Ну, как вы не понимаете, это же так просто». «Еще разберемся», — заверил Иван. «А сейчас меня интересует, где русоволосы?» «Да где ж ей быть-то?» — поразился евнух вертухай. «Конечно, в квази-ярусе, в области нулевого времени. Ну, короче, там, где и Марта, только...» «Что еще за только?» — недовольно выкрикнул Иван. «Только не надо лишней суетливости. Не надо опрометчивых поступков», — залебезил жирный. «А чего это не надо? Пускай!» – встряла смуглянка. «Все равно его вывернут наизнаночку, освежует гада. Так и надо ему, чтоб тебе!» И она снова многосложно выругалась. Иван не придал ее словам ни малейшего значения.